Мельников не скрывает и хищнических устремлений Чапурина, авантюры с ветлужским золотом, и его самодурство. Порой он даже иронизирует над Потапом Максимычем. Передавая мечты купца о том, как он выйдет в миллионщики, автор так строит его внутренний монолог, что читатель невольно вспоминает Хлестакова, расхваставшегося на балу у Городничего. Чапурин воображает себя владельцем такого дома в Питере, что все так и ахают. Ему представляется, что он с министрами в компании, обеды задает, министры скачут, генералы, полковники все, Потап Максимыч, во дворец, пожалуйте. Дальнейшим ходом повествования ставится под сомнение и то, что Мельников утверждает в начале. Близость к народу оказывается иллюзорной. Лесоруб Артем рассказывает о подвигах народного героя Стеньки Разина с благоговением, а для Чапурина Разин — разбойник. Он твердо уверен, что знаменитого атамана недаром на семи соборах проклинали. Да и доброта Потапа Максимыча далеко не бескорыстна. Деньги, что раздаются бедным, должны обеспечить спасение души, даровые столы для народа увеличить славу о его богатстве и привлечь новых работников. Чапурин не выходит за пределы старообрядческого круга, но вовсе не потому, что он подлинно религиозен. И раскольничал-то Потап Максимыч потому больше, что за Волгой издано такой обычай велся, от людей отставать ему не приходилось. При том же у него расколом дружба и знакомства с богатыми купцами держались, кредита от раскола больше было. Чернохвостниц, которые материально во всем от него зависят, Чапурин в грош не ставит. Работать лень, трудом хлеба добывать неохота, ну и лезут в скиты дармоедничать. «Вот оно и все твое хваленое иночество», — с презрением говорит он. Таким образом, намереваясь создать идеальный характер, Мельников, вопреки собственным намерениям, соткал образ из противоречивых элементов. Абстрактно-морализаторская тенденция отошла на второй план, отступив перед социальной сущностью типа, благодаря чему и стал он живым, ярким, многосторонним. Чапурин испытывается Мельниковым в различных ситуациях. Остальные персонажи романа, как правило, сдают три главных экзамена — религия, деньги, любовь. Старообрядчество для героев в лесах прежде всего личина, прикрываясь которой они обделывают свои темные делишки. Без всякого почтения относятся к божественному самарские тузы Снежковы, для которых раскол — нечто вроде фирменного знака, способствующего успеху в делах. Грехи же отмолят праведники, зато им и деньги платят. Аскет и начетчик Стуколов вместе с так понравившимся Чапурину игумном Михаилом оказываются заурядными мошенниками и фальшивомонетчиками. Паразитирует на расколе знаток демественного пения Василий Борисович. Этот постник и праведник при любом случае тотчас спускается в аморные похождения и с белицами, и с кем попало. Судьба Василия Борисовича словно иллюстрирует, насколько далека старая вера от живой жизни. Стоило ему оказаться в изоляции от привычной среды, как всем становится ясно, что ни к какому делу московский умница, так полюбившийся сперва Чапурину своими рассуждениями, не способен. Мужчины верховодят в миру. В скитах распоряжается женщина. Для приверженцев старой веры Манефа такой же туз, как и Чапурин. Из всех скитниц в романе она наиболее прямая и честна. Мельников не раз отмечает ее недюжинный ум и характер. Симпатизирует Манефе и читатель, как человеку, пережившему личную трагедию. Однако ей негде приложить свои силы. Волей обстоятельств, приведших ее на пост игуменьи, Манефа на всю жизнь обречена улаживать пустые дрязги келейниц, решать мелочные вопросы скитского устава. Среда, в которой она существует, убивает и ее ум, и волю. При всех своих человеческих достоинствах Манефа-настоятельница способствует торжеству лицемерия и мракобесия. Заботясь о процветании комаровского скита, она поддерживает в мужиках веру в существование мифической царской грамоты, которая якобы всю землю закрепляет за ними. Эта ложь, считает Манефа, во спасение, от нее народ только укрепится в старой вере. Заботясь о будущем дочери, она обрекает ее на отказ от всех человеческих радостей. Манефа не заблуждается насчет человеческих качеств своих черниц, предвидя в будущем трудную судьбу дочери, которую наверняка съедят без ее заступничества. Манефа давно отреклась от мирской суеты, смирилась со своим жребием и считает покорность воле Божьей принципом поведения каждого. Но Мельников не соглашается со своей героиней. Смирение не принесло ни покоя, ни счастья Манефе. При первой же встрече со Стуколовым былое властно завладевает ее душой.